Машина шла на средней скорости. Дорогу Мадалей узнал отлично. Длинные яркие лучи фар выхватывали из тьмы бесконечную ленту шоссе. В зеленоватом свете мелькали разноцветные камушки гравия. Время от времени, подброшенные колесами, они силой стучали по кузову. В ночной тишине этот стук походил на выстрелы и раздражал Ермакова. Он каждый раз оглядывался в маленькое заднее оконце, не разбито ли стекло. Снова оглянувшись, Ермаков заметил недалеко позади идущую вслед за ними машину. «Кто это едет?» — подумал он. Издерганные сзади нервы шалили. Мысли приковала к себе шедшая следом машина. Теперь Ермаков оглядывался все чаще и заметил, что машина стала к ним приближаться. «Чего они гонят?» — подумал он, по опыту зная, что ночью по такой дороге быстро не поедешь. Доверяясь Мадалиеву, Ермаков разрешал ему превышать скорость. Это был лучший шофер в управлении. «Кто-то хочет нас обогнать, наверное», — сказал он, между прочим, шоферу. «Вижу», — коротко ответил Мадалиев и прибавил скорость. Следовавшая за ними машина не только не сбавила ход, а наоборот стала приближаться еще быстрее. «Странно», — все более тревожился Ермаков, — «чего их несет в такую темень?» «Нагоняют», — вырвалось у него. «Вижу», — снова ответил Мадалиев, прибавляя газ. Они летели стрелой по пустынной холмистой местности. Отчетливо и ясно в сознании возникло преследование. «Мадалиев, за нами гонятся!» — крикнул Ермаков. Шофер только кивнул, впившись глазами в полотно дороги. Оба они подпрыгивали на скрипящих пружинах, больно ударяясь о потолок, о стенки кабины, напрягая мускулы, стараясь удержаться на сиденье. «Это новая машина. Это военная машина», — никому не обращаясь, проговорил вспотевший Мадалиев. «Могут догнать». «Военная? Говоришь, догонят?» Перед Ермаковым встала фигура майора Шубина. Его глаза наглые, ледяные. «Дело ясное. Будут приняты все меры, чтобы догнать их именно в этом глухом, безлюдном месте». «Конечно, записка. Узнал. Как бы там ни было, ее любой ценой нужно доставить Сорину». Преследователи были уже метрах в 50 от них. «Они совсем близко. Еще немножко. Вот тут, недалеко. Тогда не догонят». И через какую-нибудь минуту сильный рывок на повороте сбросил Ермакова с сиденья. Цепляясь за него руками, он с трудом поднялся, в страхе оглядываясь назад. Машина отстала. Они по-прежнему ошалело мчались вперед. Но по какой дороге? Нужно быть виртуозом, чтобы управлять машиной, мчащейся ночью на бешеной скорости среди камней, ухабов и ям. Нужно знать дорогу. Да как? Сломим мы тут головы, Мадалиев. «Не так, так этак пропадать», — безнадежно вымолвил Ермаков, еле удерживаясь на месте. «Зачем пропадать? Я по этой дороге камень возил. Знаю, как проехать. Пусть теперь попробуют догнать». В голосе Мадалиева звучала гордая уверенность в себе. Он удовлетворенно засмеялся. Действительно, огней преследовавшей их машины уже не было видно. Значит, удалось уйти. «Молодец, Мадалиев!» — только и мог сказать Ермаков. «По такому случаю завтра по доброй стопке выпьем». «Не пью. Магомед запрещает», — отшутился Мадалиев. «Ойли, а мы обманем Бога. Без одной капли выпьем». «Как так?» — не понял шофер. «А ты не знаешь? В Коране сказано, единая капля вина да не попадет в рот благоверного мусульманина. Так вот, нашелся мудрец, который обманул Бога. Налил стопку, сунул палец, стряхнул каплю на пол, ну, а остальное «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Мадалиев. «Это правда. Обманул». Состояние нервного возбуждения после только что пережитого понемногу прошло. Требовалась разрядка. Они оба оживились, смеялись и до конца пути, не переставая, говорили. У широкого входа в здание НКВД машина остановилась. Здание казалось строгим, недремлющим, настороженным, несмотря на глубокую ночь. Дежурный лейтенант спокойно выслушал Ермакова, спрятал записку в сейф и сказал: «Я доложу о вас. Сейчас 5 утра. Зайдите в 8. Полковник будет у себя. Расскажите обо всем ему лично».